Кей Садзана. Сумеречный песнопевец. Том 5. Все дети, что мечтают о песнях. Прелюдия. Что значит «невозможно передать»? Это случилось, когда я первый раз шел в новую школу. Я не знал дороги до общежития, поэтому если бы тогда она не появилась, я бы так и блуждал из стороны в сторону. Я до сих пор помню, как она объяснила мне дорогу, и как улыбнулась при расставании. «Клюэль, мы в одной школе, так что, может быть, еще встретимся». Это и было началом. Вокруг было только холодное пустое пространство, будто стакан, заполненный совершенно черной водой. И хотя все вокруг было совершенно прозрачным, разглядеть хоть что-то попросту не получалось. Девушка парила там совершенно одна. Сколько бы она ни тянулась руками, они могли ухватить лишь нечто пустое, сразу же утекавшее сквозь пальцы. Девушка не могла ничего коснуться или обнять. Вокруг был только бесконечно тревожный мирок одиночества. Здесь было негде спрятаться. Девушка просто парила в неизвестном месте. И в этой пустоте... «Почему ты такая грустная, Клюэль?» Единственной вещью, о которой сообщили пять ее чувств, был этот голос. «Я не выношу одиночество!» Клюэль обняла колени руками и спрятала в них голову. «Я нахожусь в этом непонятном месте, а тем временем...» Клюэль могла смутно видеть саму себя, спящую на кровати в медпункте. У нее возникло чувство, будто она отделилась от своего тела. Сколько бы она ни пыталась встать, или протянуть руку, или позвать кого-нибудь, ей не удавалось этого сделать. «Я слышу голоса врачей и друзей, которые пришли навестить меня, но сколько бы я ни кричала здесь, мой голос не доходит до них. Я не выношу этого. Не падай духом. Я здесь. Ты? Кто ты? Я Армаририс. Та, кто находится внутри тебя, как в скорлупе, и защищает тебя. Армаририс, это твое имя? В любом случае, это же чушь. Мне было хорошо вместе с остальными. Я хочу вернуться в школу. Если таково твое желание, я исполню его. Я исполню все твои желания. Ты только подожди еще немного. Почему это? Не беспокойся об этом. Это потому, что надо прогнать тех, кто бродит вокруг нас и портит вид. Глупость. Этого можно не делать. Но почему я не могу передать тебе то, чего я желаю, это... Первый аккорд. Что значит расставаться? Часть первая. Академия Тремия была крупным учебным заведением, обучающим в своих стенах более 1500 учеников, хотя находилась в отдаленном уголке континента. Здесь ученикам преподавали специальную технику, которая называлась песнопение. И оснащение, и уровень преподавания в Академии не уступали самым престижным школам. Более того, Тремия пользовалась теми плюсами, обычно считающимися недостатком, расположение на краю континента. Поэтому на ее огромной территории, помимо школьных корпусов и общежитий, оставался нетронутый горный лес. Перед началом уроков по мощенным дорогам к школе спешила огромная толпа учеников, обычный вид для Академии Тремия в любое время года. И вот позади этого бурного потока учащихся, пересчитать которых не представлялось возможным... «Опаздываю!» К корпусу первых классов, тяжело дыша, бежал ученик, который был на голову ниже всех остальных. Это плохо!» Обеими руками сжимая черную сумку, мальчик взмыл вверх на второй этаж здания, перепрыгивая через ступеньки. Его звали Нейт Елемиас. Примерно 2 месяца назад он поступил в старшую школу, проскочив сразу 3 года обучения. Для мальчишки он обладал пока еще слишком изящным телом и довольно детским лицом, что мешало впервые увидевшим точно определить пол. Его волосы и глаза глубокого цвета ночного неба, которые нельзя было назвать ни черным, ни синим, создавали загадочное впечатление. «Опаздываю! Госпожа Кейт рассердится!» Взглянув на часы, Нейт увидел, что стрелка часов уже остановилась на 8:30, а значит, утренний классный час уже начался. Как раз сейчас должна была идти проверка посещаемости. В коридорах царила полная тишина, не было видно ни учеников, ни даже учителей. «Все хуже и хуже. Пора готовиться писать объяснительную за опоздание». Замедлившись, чтобы не было слышно шагов, Нейт аккуратно подошел ко входу в свой класс. Затаив дыхание, мальчик скрытно заглянул в окошко на двери, пытаясь оценить ситуацию внутри. «Интересно, в каком настроении сейчас госпожа Кейт?» Нейт с опаской посмотрел на учительскую кафедру. «Что? Неужели она еще не пришла?» Обычно в такое время классный руководитель уже стояла за кафедрой и вела учет посещаемости. Но сейчас Нейт осмотрел весь класс и не увидел ее. Присмотревшись, он понял, что и находящиеся внутри одноклассники не сидят на местах, а занимаются своими делами. «Может быть...» «Ха-ха-ха, ты сейчас, наверное, думаешь что-то вроде... Ох, как мне повезло! Учитель еще не пришла!» «А!» Внезапно услышав рядом со своим ухом чей-то шепот, Нейт напрягся всем телом. «Ха-ха-ха, да не пугайся ты так, это всего лишь я!» Схваченный за шею, Нейт опасливо обернулся. Перед ним стояла невысокая загорелая девушка с большими янтарными глазами, на лице которой виднелась лукавая улыбка. Это оказалось просто его одноклассница. «Утро, малыш!» «Ада, пожалуйста, не надо меня так пугать!» Ее звали Ада Юнг, ей было 16 лет, то есть на 3 года больше, чем Нейту. Ее жизненные обстоятельства были довольно необычными, ведь она поступила в старшую школу песнопения даже при том, что родилась в семье, по традиции занимающейся особой охранной службой, которая требовала специальных тренировок на профессию гилша. «Нет-нет, просто я думала, что опаздываю и поспешила в класс, и вдруг заметила, как ты старательно подглядываешь в окошко. Вот и захотелось чуть-чуть подшутить». «Подглядываю? В этом слове чувствуется что-то постыдное». «Но ты соблюдаешь осторожность, а, малыш? Будет очень плохо, если ты ошибешься с местом для подглядывания. Например, выберешь комнату, где собирается много девушек». «Я таким не занимаюсь!» Энергично замахал головой Нейт, покраснев до ушей. «Ладно, ладно. Хотя, слушай, я думаю, тебе неплохо бы подошла женская одежда. С твоими внешним видом и голосом проблем точно не будет. Только смелости и уверенности надо поднабраться». «Ада, не стоит размышлять об этом с таким серьезным видом». «В любом случае, давай зайдем в класс, пока не пришла госпожа Кейт». Словно вдруг о чем-то вспомнив, Ада хлопнула в ладоши. Она опаздывала довольно часто, поэтому для нее такая ситуация была обычным делом. «Ой, и правда. Совсем забыл, а забывать нельзя». Нейт энергично подобрал сумку, начинавшими уставать руками. Открыв скрипнувшую дверь, мальчик оглядел одноклассников. Хотя большинство из них не сидели на своих местах, было похоже, что присутствовали все. «О, Нейт наконец пришел! И Ада тоже с ним!» Одна из сидящих девушек закрыла книгу, весело улыбнулась и помахала Нейту рукой. Ее звали Мио Лентер. Отличительными чертами девушки было доброе детское лицо, светло-золотые волосы и ангельский голосок. «Доброе утро, Мио». «Доброе. А, кстати, Нейт, прости, что так сразу спрашиваю, но как там Клуло? Она и сегодня не придет? «Да, она так и не проснулась. Видимо, потребуется еще немножко времени». Речь шла о девушке, которая первой познакомилась с Нейтом, когда он перевелся в Академию Тремия. То есть, с кем он провел больше всего времени, Клюэль Софинет. Однако сейчас девушка уже долгое время по неизвестной причине пребывала без сознания с симптомами болезни, вроде высокой температуры, озноба и головной боли. «А, стой! Откуда ты знаешь, что я ходил сегодня в медпункт?» «Хе-хе. Так ведь никаких других причин, почему ты опоздала, быть не может!» С неизменной улыбкой на лице Мио поднялась с места. Ей тоже было 16. Нейт познакомился с ней в тот же день, когда искал дорогу к общежитию, поэтому она стала одной из наиболее близких ему среди всех одноклассников, не считая Клюэль. «И все-таки Кололо не становится лучше». «Да, все именно так». Прошло уже больше недели с тех пор, как Клюэль потеряла сознание. Нейт заходил в медпункт каждый день перед и после уроков, но хоть каких-то изменений не наблюдалось вообще. Лечащий врач сказал, что поскольку причины не ясны, то неизвестен способ вылечить Клюэль. Когда же Клюэль наконец проснется? Скорее всего, болезнь девушки была как-то связана с ее песнопениями. Нейт втайне услышал это от нее самой. «Она по-прежнему в коме, так что даже поесть не может. Такими темпами ее организм будет постепенно ослабевать». «Ага. В любом случае, мне кажется очень важным сделать так, чтобы Клулу проснулась. Если каким-то образом удастся ее разбудить, то и поесть она сможет». Мио некоторое время смотрела в потолок пустым лицом, но потом ее лицо вдруг просветлело. «Тогда почему бы не разбудить ее силой? Может попробовать трясти ее изо всех сил?» «Нет, это точно плохо кончится». Тогда... О, придумала! Калулу же любит сладкое. Так почему бы не поставить рядом с ее кроватью гору пудинга, чтобы завлечь ее сладким запахом? Она наверняка проснется. Ну, хоть ты это и предложила. Нейт медлил, пытаясь подобрать слова, поэтому прежде чем он успел продолжить... «Ну-ка, стойте! Это же непростительно!» Внезапно воскликнула подбежавшая к Мио и Нейту девушка. Она была высокая и обладала очаровательными длинными черными волосами. Звали ее Сержис. «Нет-нет, Сержис, мы сейчас просто пошути! Как вы посмели вести такой интересный разговор без меня?» Сверкая глазами, девушка улыбнулась во все лицо. «Что?» Нейт был просто ошеломлен такой фразой. «Слушай, Сержис, мы думали, каким способом можно разбудить Клулу. Как насчет щекотки? Клюэль очень боится щекотки, так что я думаю, может сработать. О, сойдет? А? Вокруг Мио и Сержис, серьезным видом обсуждающих нечто немыслимое, почему-то начали собираться одноклассники. Все они отчаянно выкрикивали свои предложения. «Может, все вместе споем песню? Получится большой хор всего класса!» «Нет-нет, полумеры! Как насчет выбрать самых потных ребят из спортклубов и послать их навестить Клюэль? Хотя в таком случае она, скорее наоборот, еще сильнее отключится!» «Госпожа Кейт, прошу вас, приходите скорее! Иначе Клюэль предстоит что-то очень страшное!»